Она отчетливо представляла лицо Хьюго в состоянии покоя, когда более всего были заметны следы усталости, ранние морщинки и темные тени под глазами. Она думала, что он стал лучше спать с тех пор, как миновали дни затворничества в библиотеке. Он выглядел менее истощенным, глаза стали яснее, а кожа светлее. Но что она знала о том, как он проводит долгие ночные часы? Хлоя вскочила с постели и вновь подошла к двери. Свет все еще горел под дверью в дальнем конце коридора. Внезапно она ощутила боль и тревогу. Вдруг он опять пьет? Нет, только не это. Ее руки тряслись, пока она зажигала свечу. Затем она кинулась, как вихрь, по коридору, а оттуда вниз по лестнице к библиотеке. Хлоя действовала по наитию, оказавшись в комнате, где слабое пламя ее свечи отбрасывало тень на темную массивную мебель и тяжелые настенные панели. Она знала, что ищет. Доску для игры в трик-трак, которую, как ей казалось, она заметила, когда в первый раз попала в эту комнату. Складная доска оказалась на инкрустированном комоде у стены, а рядом в резной коробочке находились фигурки и игральные кости. Прижав тяжелую доску и коробку к груди, она вновь вышла в холл, держа свечу как можно выше. Данте, смирившись с несвоевременными прогулками, шел за ней по пятам, пока она осторожно поднималась по ступеням, а затем повернула к спальне Хьюго. С замирающим сердцем Хлоя постучала в его дверь. Хьюго в это время сидел на подоконнике, глубоко вдыхая прохладный ночной воздух. Когда раздался стук в дверь, он вздрогнул и какое-то время не мог сориентироваться. Затем, решив, что это Самюэль, он сказал устало: «Входи». Хлоя стояла у двери, прижимая что-то к груди. В другой руке у нее была свеча. Ее волосы, спутавшиеся после сна, локонами обрамляли лицо. Она взволнованно смотрела на него. «Я подумала, что, может быть, тебе опять не спится?» — сказала она, переступая порог и закрывая за собой дверь. «Я подумала, может, ты захочешь сыграть в трик-трак». «Трик-трак? Ради бога! Хлоя! Сейчас 3 часа утра!» «Разве? А я не знала». Она сделала еще один шаг. «Ты ведь еще не ложился?» Сама не зная, почему, она чувствовала, что сегодня Хьюго особенно тяжело, и была полна решимости помочь ему. «Иди спать, Хлоя», — сказал он, проведя рукой по волосам. «Нет, я совершенно не хочу спать». Она поставила свечу и раскрыла доску на кровати. «Уверена, что тебе не помешает компания. Я расставлю фигуры». «Почему это ты всегда так хорошо знаешь, что мне надо?» — спросил Хьюго. «По какой-то причине ты все время оказываешься рядом со мной, сообщая, что мне должно быть одиноко и что я нуждаюсь в твоей компании». «Но это же правда», — сказала Хлоя с характерным упрямым движением ее прелестного ротика. «Я знаю, что это так». Она уселась на постели и начала расставлять фигуры. Хьюго понимал, что ему нужен всего час общения с ней, и он будет спасен. Он не представлял, как Хлоя почувствовала это, но так оно и было. Он подошел к кровати и сел на противоположный край, сказав со вздохом: «Это просто безумие». У двери послышался шорох, а затем Данте подал голос. «Ах, Боже!» Хлоя спрыгнула с постели. «Я бросила его. Ты ведь не возражаешь, если он войдет?» Хьюго покачал головой, молча уступая упорному натиску. Хлоя опять была без халата. Ее гибкая фигурка плавно двигалась под тонкой материей ночной рубашки, когда она спешила к двери. Вот тут он мог отыграться. «Хьюго, подошел к шкафу и достал коричневый бархатный халат. «Пойди сюда». Он помог ей просунуть руки в длинные рукава и, обернув широкие полы вокруг, завязал пояс на ее талии. «Сколько можно говорить, Хлоя?» — спросил он с почти искренним отчаянием. «Совсем не холодно, поэтому я и не подумала одеться», — сказала она. «Ну так предлагаю я, чтобы ты задумалась об этом, если планируешь и дальше разгуливать по ночам». Он повернулся к доске на постели. Хлоя села на кровать, скрестив ноги, и расправила складки одолженного халата. «А почему это тебя беспокоит?» Хьюго резко поднял голову и встретил ее озорной взгляд. Его мир вновь покачнулся. Желание выпить усугубилось другим, более сильным желанием, осуществление которого могло привести к серьезным осложнениям. Но если он позволит ей увидеть, что дрогнул, то она может посчитать, что он согласился играть по ее правилам. «Давай-ка без ложной наивности, девочка», — сказал он спокойно и бросил кости. «Меня это вовсе не заботит, но ты прекрасно знаешь, что молодой девушке не подобает разгуливать полуодетой». Его спокойствие не ввело Хлою в заблуждение. В это время неожиданно они услышали мяуканье, и в дверном проеме появилась Беатриче, держа в зубах крошечный пушистый комочек. «Она вынесла котят на первую прогулку!» — воскликнула Хлоя, призывно протягивая руку к приближавшейся кошке. Беатриче вскочила на постель, положила котенка на колени Хлои и снова ушла. Она приходила и уходила еще 5 раз, пока Хьюго потрясенно наблюдал за происходившим. Когда все 6 котят устроились на коленях у Хлои, Беатриче свернулась рядом на покрывале и уставилась на них, не мигая. «Нам не хватает только Фальстафа и Росинанта», — заметил Хьюго. «Ах, да, я совсем забыл о Платоне. Может, тебе сходить за ними?» «Ты смеешься надо мной?» — ответила Хлоя. «Твоя очередь бросать». «Смеюсь? С чего бы мне это смеяться?» Он бросил кости. «У меня глубокая антипатия к домашним животным. И тем не менее, в 3:30 утра я играю в трик-трак в зверинце, который раньше был моей спальней. Как ты можешь их не любить?» Хлоя погладила один из пушистых комочков кончиком пальца. Котенок заморгал только что раскрывшимися глазами. «Прости за мою неделикатность, но они приучены к туалету. Мне ведь спать в этой постели». «Беатрича убирает за ними», — невозмутимо проинформировала его Хлоя. «Как ты меня успокоила!» Где-то в глубине его груди зародился смех, и он понял, что отчаянная тяга к Брынди оставила его. Руки больше не дрожали, голова стала легкой. Хлоя, до этого сосредоточенно смотревшая на доску, подняла на него глаза и довольно рассмеялась, увидев выражение его лица. «Тебе лучше?» Он резко взглянул на нее. «Да. Откуда ты знаешь?» «Я чувствую, когда людям больно», — сказала она, и «ощущаю, когда боль отступает. Как ты думаешь, ты когда-нибудь сможешь опять выпить?» Вопрос удивил его. Он не ожидал, что она, почти не имевшая жизненного опыта, настолько глубоко поймет его боль. Хлоя напряженно смотрела на него. Озорная и обворожительная партнерша по игре превратилась в серьезного, заботливого друга. «Я не знаю. Это покажет время», — так же серьезно ответил он, как будто она принадлежала к его же поколению. «Но я не настолько глуп, чтобы попробовать сделать это в ближайшее время, хотя чертовски трудно устоять. Я помогу тебе». Нагнувшись, она положила свою руку поверх его руки, и этот жест потряс его больше, чем все ее прежние ласки. Это был простой человеческий жест поддержки и дружбы. «Ты и так уже помогла», — тихо ответил он. В комнате наступило долгое молчание, ему казалось, что он тонет в голубой бездне ее глаз. Огромным усилием воли он стряхнул оцепенение, грозившее поглотить его. «Иди, тебе пора в постель». Он смел фигурки с доски и сложил их в коробку. «Ты сделала то, зачем пришла, и я очень благодарен, но сейчас я бы хотел остаться один». «Как ты собираешься унести этот выводок?» «Я принесу шляпную картонку». Она сняла с коленей устроившихся там котят и встала с постели, скрывая свое разочарование. Путаясь в широких складках халата, она отправилась за шляпной картонкой. Когда она вернулась, Хьюго уже убрал доску и фигурки, согнал Данте с постели и растерянно смотрел на Беатрич, которая крепко спала. «Похоже, она устроилась здесь надолго», — сказал он, пока Хлоя ставила коробку на кровать. «Она последует за котятами», — ответила Хлоя, укладывая котят в шляпную картонку. «Если я понесу их, одетая в халат, то обязательно запутаюсь в нем. Так что, если не возражаешь, я сниму его здесь». Она сбросила халат и перекинула его через спинку кровати. «Спокойной ночи». Голос ее прозвучал чересчур ровно. «Хлоя?» «Да». Она остановилась в дверях. Он подошел сзади, повернул ее нежно и поцеловал в лоб. «Спасибо. Ты очень помогла». Она задрожала у него в руках, но не произнесла ни слова, и он отпустил ее. Хлоя отправилась в свою комнату, а впереди по коридору бежали Данте и Беатричи. Хьюго лег на постель прямо в одежде, недовольно поморщился, уловив едва заметный запах животного, только что покинувшего его кровать. Необходимо что-то предпринять, прежде чем ситуация полностью выйдет из-под контроля. Ему обязательно нужно куда-нибудь отправить Хлою, но куда? Куда? Кто будет оберегать ее от козней Джаспера, если сам он не сможет защитить ее? Одно он знал совершенно точно. Они не могут продолжать жить в столь опасной близости. Хьюго чувствовал, что еще немного, и он не сможет сдерживаться и нарушить слово, данное Элизабет. А если он не выдержит, то разрушит жизнь прекрасной невинной девочки, не понимавшей, к чему может привести их связь. Такая перспектива никак не устраивала Хьюго. А в это время Хлоя лежала в своей постели, не отдавая себе отчет в том, что ее мысли в какой-то степени повторяют размышления Хьюго. Но в отличие от опекуна, у нее уже был план, и сейчас она искала способ побыстрее осуществить его. Хлоя была охвачена мучительным огнем и сладостными мечтами и знала, что лишь одно сможет погасить этот огонь и осуществить ее мечты. Она чувствовала, что достаточно будет всего одного решительного толчка, чтобы Хьюго переступил порог своей сдержанности. Но каким должен быть этот толчок? Она уже испробовала наивное провоцирование, прозрачные намеки, надеясь, что он подхватит инициативу, но Хьюго оставался непреклонен. Может быть, теперь настало время сделать что-то неслыханное? Но что же? Она зевнула и закрыла глаза. Сон постепенно овладевал ею. Какая-нибудь возможность непременно представится, а уж она будет готова ее использовать».